Я решил позаботиться, чтобы этот крошечный кусочек металла не пропал. Я буду хранить его, как драгоценный камень. В ящике стола я нашел лейкопластырь и, стянув с ноги носок, прикрепил пулю под вторым и третьим пальцами. Тут она не будет мешать при ходьбе, и ее не смогут обнаружить даже при самом тщательном осмотре. Фокусник Гудини много лет носил приклеенными к подошвам ног малюсенькие стальные инструменты, и никто даже не догадался туда взглянуть. Став на четвереньки, я в свете фонарика исследовал ковер. Он был не очень ворсистым, но и этого ворса оказалось достаточно. Две параллельные бороздки могли быть оставлены только пятками Джаблонского, когда его волокли из комнаты. Я поднялся, еще раз осмотрел постель, а также диванную подушку, брошенную в кресло, и ничего не увидел. Но когда наклонил голову и понюхал, у меня не осталось больше сомнений. Горьковатый запах сгоревшего пороха задерживается в ткани на несколько дней. Пройдя к маленькому столику в углу и налив в стакан на три пальца виски, я сел, пытаясь представить себе, как все это происходило. Картина не получалась. Что-то в ней не сходилось. Каким образом, например, Ройл и его сообщник умудрились проникнуть в комнату? Я был уверен, что он не мог не запереться на ключ. Разумеется, у кого-то мог быть еще один ключ. Но все дело в том, что Джаблонский неизменно оставлял ключ в замке и зажимал его таким образом, чтобы невозможно было вытолкнуть его или повернуть с противоположной стороны, не производя шума, от которого он сразу проснулся бы. Джаблонского убили во время сна в постели. Я знал, что когда он ложился, то надевал пижаму, но когда я нашел его в огороде, он был полностью одет. Зачем нужно было его одевать? Это совершенно бессмысленно, тем более, что он весил 240 фунтов. И почему они не воспользовались глушителем? Я точно знал, они им не воспользовались. С глушителем даже эти особые пули не способны дважды пробить черепную коробку. К тому же, чтобы заглушить звук выстрела, была использована диванная подушка. Правда, с какой-то стороны их можно понять. Комнаты эти расположены в отдаленном крыле здания, и на фоне штормовой погоды выстрел, возможно, и не был слышен в других частях здания. Но тут было и одно «но». Я-то ведь находился в соседней комнате и должен был бы услышать звук выстрела. Я ведь не глухой и не мертвец. Или, быть может, Ройл все-таки обнаружил мое отсутствие? Может быть, он и пришел проверить, все ли со мной в порядке, обнаружил мое отсутствие и решил, что выпустить меня мог только Джаблонский. Вот тогда-то он и убил его на месте. Это сходилось с фактами. Но тогда почему на лице мертвеца была улыбка? Я вернулся к себе, передвинул одежду на стуле ближе к электрокамину, а потом снова пошел в комнату Джаблонского. Взяв свой стакан, я посмотрел на бутылку виски. Она была наполнена на 3/5. Это ничего не объясняло. То количество, которое было выпито, ни в коей мере не ослабило бы острую, как нож, бдительность Джаблонского. Он, бывало, выпивал за вечер целую бутылку рома. Виски не принадлежало к числу любимых им напитков. И всего лишь начинал улыбаться больше обычного. Но Джаблонский никогда больше не будет улыбаться. и теперь, сидя один, лишь при слабом отсвете электрокамина, проникавшем из соседней комнаты, я поднял свой стакан. Я просто собрался выпить за упокой души Джаблонского. Отхлебнул немного, задержав напиток на языке, чтобы до конца прочувствовать весь богатый букет и вкус старого шотландского виски. 2-3 секунды я сидел, не шевелясь. Потом поставил стакан, поднялся, быстро прошел к умывальнику в углу комнаты, выплеснул виски и тщательно прополоскал рот. Именно Виланд позаботился о том, чтобы мы пили виски. Вчера вечером он вручил Джаблонскому запечатанную бутылку и стаканы. Вскоре после этого Джаблонский налил 2 стакана, и я уже поднес было свой ко рту, как вдруг понял, что пить виски перед погружением под воду